42. Лалла. Игра называется «Плохой полицейский и плохой полицейский». Ты находишься в комнате для допросов. Это может быть тюремная камера, удобное кресло в полицейском управлении или камера пыток. Важно здесь то, что ты не слышишь и не видишь, что происходит снаружи. Единственный источник информации об окружающем мире – слова самих полицейских. У тебя есть подельник, который находится в такой же комнате. Вы оба обвиняемые. И вот ты сидишь в зеленой комнате для допросов, пахнущей краской и антисептиком. Видишь своего дружка, сообщника, любовника, любовницу. Как только мы включили магнитофон, он все выболтал. И о тебе. Вот какую задачку тебе предстоит решить. Вполне возможно, что копы говорят правду. Впрочем, может статься, они просто хотят заставить тебя настучать на товарища. Ты ничего не знаешь наверняка, плохие полицейские знают, они плохие. Они позволят тебе доходить, даже чашки кофе не предложив. Ты видишь дело так. Предположим, ты все отрицаешь, и твой подельник, дружок, сообщник, любовник, любовница тоже все отрицает. И тогда вам может удастся выбраться за недостаточностью улик. Либо вы оба признаетесь, и полицейские оказываются на деле не такими уж плохими, так как больше всего на свете копы ненавидят бумажную работу, а вы только что избавили их от тонны ее, так что они будут требовать наказания, не связанного с лишением свободы. Либо же ты все отрицаешь, а в другой камере тебя закладывают. Твой дружок выходит на свободу, а всю вину вешают на тебя. Какой вариант лучше для тебя? Ответ приходит в голову еще до того, как шаги полицейских затихают в конце коридора. Ты колотишь в дверь. «Эй-эй-эй, вернитесь-ка, я хочу рассказать вам все до последних мелочей!» Игра называется «Дилемма заключенного». Она не такая увлекательная, как «Блэк Джек» или «Подземелье и драконы», но представляет собой инструмент, с помощью которого исследователи искусственной жизни изучают сложные системы. Поиграйте в нее некоторое время, и перед вами предстанут все человеческие истины во всем их разнообразии. Долговременное добро и кратковременное зло. Поступай так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой, а если нет, то так, как с тобой уже поступили. Томас Лалл миллионы раз играл в «Дилемму заключенного» и во множество других игр с ограниченным объемом информации. В реальной жизни игра совершенно другая. Комната зеленая, пахнет дезинфекцией, а еще плесенью, застарелой мочой, горячим кхи и влагой от рубашек насквозь промокших полицейских. Они не хорошие и неплохие копы, они обыкновенные копы, которые с гораздо большим удовольствием вернулись бы к своим женам и детям. Один из них покачивается на стуле и смотрит на Томаса Лалла, подняв брови. Так, словно ожидает услышать от него истинное откровение. Второй постоянно рассматривает свои ногти и делает ртом нечто неприятное, что напоминает Лаллу старые фильмы с участием Тома Хэнкса. «Делай, что тебе нужно, Лалл. Не умничай, не будь симпатягой, вытаскивай себя отсюда!» Томас чувствует, как все сильнее теснит грудь. «Послушайте, я уже говорил солдатам, я путешествую с ней, у нее в Варанаси родственники». Раскачиватель стульев наклоняется к столу и царапает что-то на хинди в блокноте на спиральной проволоке. Диктофон не работает, так они говорят. Том Хэнкс опять делает то же самое ртом. «Лалла!» Это начинает реально раздражать, что тоже может быть частью их игры. «Для провинциальных джаванов могло бы и сойти, но сейчас вы в Варанаси, сэр». «Не понимаю, что, черт возьми, происходит». «Все очень просто, сэр. Ваша коллега сделала запрос в национальную базу данных ДНК. Обычное сканирование службы безопасности выявило определенные аномальные структуры в ее черепе. Служба безопасности задержала девушку и перепроводила к нам». «Вы постоянно твердите про эти аномальные структуры. Что это значит? Что за аномальные структуры?» Том Хэнкс снова переводит взгляд на свои ногти. С его ртом опять что-то не в порядке. «Это теперь вопрос национальной безопасности, сэр». «Это долбанный Франц Кафка. Вот что это такое!» Том Хэнкс бросает взгляд на качателя, который записывает услышанное имя. «Это чешский писатель», — поясняет Томас Лалл. «Он умер лет 100 назад. Я пытался иронизировать». «Сэр, прошу, не пытайтесь иронизировать. Вопрос самый серьезный». Качатель демонстративно вычеркивает имя Кафки и откачивается так, словно хочет рассмотреть Лалла с нового ракурса. Жара в комнате без окон немыслимая. Запах, исходящий от мокрых полицейских, еще хуже. Что вам известно об этой женщине?» «Я познакомился с ней на пляжной вечеринке в Такади, в Керале. У нее начался приступ астмы, а я ей помог. Мне понравилась эта девушка. Она сказала, что собирается ехать на север, и я присоединился к ней». Том Хэнкс раскрывает какую-то папку и делает вид, что сверяется с каким-то текстом. «Сэр, она остановила несколько полицейских роботов-аватхов одним взмахом руки». «Это преступление». Качатель резко опускает стул на передние ножки, и они скрипят на отполированном тысячами ног бетонном полу. «Воздушно-десантные дивизии Аватха только что захватили дамбу Кунда-Кхадар. Гарнизон в полном составе капитулировал. Возможно, это и не преступление, но вы должны признать совпадение. Необычное». «Да это гребаная шутка. Вы что, думаете, она имеет к этому какое-то отношение?» «Я не шучу. Когда вопрос касается безопасности моей родины», — отвечает Том Хэнкс, — «единственное, что мне известно, это описание происшествия с роботами, а также тот факт, что ваша спутница была задержана службой безопасности при попытке получить доступ к национальной базе данных ДНК». «Я должен знать, о каких аномалиях речь». Том Хэнкс переводит взгляд на своего товарища. «Вы знаете, кто я такой?» «Профессор Томас Лал». «Не думаете, что я смог бы предложить более убедительную гипотезу относительно случившегося, нежели вы, если бы только знал, о чем речь?» Качатель что-то обсуждает на хинди с Томом Хэнксом. Томас не может решить, кто из них главнее. «Хорошо, сэр. Как вам известно, мы находимся в состоянии войны с Аватхом. В целях отражения вероятной кибернетической атаки в наиболее важных местах нами установлено несколько сканеров для перехвата медленных реактивных снарядов, разведчиков, диверсантов и тому подобного. Похищение различного вида удостоверения личности — довольно известный способ обеспечения проведения подрывных операций, поэтому архивы обычно оборудуются различными устройствами слежения. Сканеры, установленные в архиве ДНК, обнаружили в черепе вашей спутницы структуры, сходные с искусственными белковыми схемами». Теперь уже Томас Лал не может сказать, где здесь игра, где реальность, а где нечто за пределами того и другого. Он вспоминает о том шоке, который пережила Аж в поезде, когда узнала от него, что почти все в ее жизни строилось на лжи. Ответка с ее стороны в 10 раз мощнее. Том Хэнкс подвигает Лалу палм. Профессор не хочет смотреть, не хочет видеть чуждое, нечеловеческое внутри Аж, но все-таки поворачивает устройство к себе. Это псевдорентгенограмма в ложных цветах, составленная из инфразвуковых сканерных снимков. Очаровательный череп девушки предстает здесь в бледно-голубых тонах. Шары глаз, спутанная лоза зрительного нерва, жутковатые каналы пазух и кровеносных артерий, здесь серые на сером. Аж — призрак самой себя. Самое призрачное — ее мозг, фантом разума в паутине нейронов. Но внутри призрака есть еще один фантом. Гроздья наносхем занимают почти всю внутреннюю поверхность черепа. А тилок — темный шлюз во лбу, подобный дарвазу в мечети. От него цепи и паутины белковых проводов идут сквозь лобные доли мозга через центральную часть к темени. Одновременно щупы ответвляются к мозолистому телу, туго оплетая лимбическую систему, глубоко проникая в спинной мозг и облекая затылочную долю кольцом белковых процессоров. Мозг аж опутан микросхемами. «Калки!» — шепчет Лал, и тут комната погружается во мрак. «Абсолютную!» Непроницаемую темноту, никакого проблеска, никакого аварийного освещения, ничего. Томас вынимает из кармана палм. Какие-то голоса, что-то истерически кричат в коридоре на хинди. «Профессор Лал! Профессор Лал! Не двигайтесь!» Голос Тома Хэнкса звучит беспомощно и жалко. «Ради вашей же безопасности приказываю вам оставаться на месте до тех пор, пока я не выясню, что произошло!» Голоса в коридоре становятся громче. Чирканье, вспышка. Качатель зажег спичку. Три лица в пузыре света, затем снова темнота. Томас движется быстро, ловким. Движением пальцев он нащупывает слот чипа памяти в палме полицейских и открывает его. Вновь чирканье спички. Лал отдергивает руку. Вспышка. Том Хэнкс стоит у двери. Голоса стали четче. Кто-то зовет, что-то спрашивает, другой отвечает. Спичка гаснет. Но Томасу Лалу кажется, что он видит, как из-под двери пробивается другой свет. От фонаря. Он вынимает чип. Зажигается следующая спичка. Дверь открыта, Том Хэнкс разговаривает с каким-то полицейским. Тот второй стоит в коридоре, его не видно. «Что происходит? Варанаси атакован?» — окликает Томас Лал. Вопрос повисает в воздухе. Спичка догорает. Лал вынимает чип памяти из собственного палма. Несколько ловких движений чипы меняются местами. Разглядывая внутренность черепа Аш, он увидел и других призраков, которые могут подтвердить его подозрения по поводу того, что с ней сделали и почему. «Ваша спутница сбежала!» — говорит Том Хэнкс, направляя луч света прямо в лицо Лалу, руки которого тем временем остаются в тени и завершают возню с палмом. «И как же ей удалось?» — спрашивает он. «Я надеялся, что вы мне это объясните. Я все время был тут, перед вами». «Отключены все системы!» — говорит Том Хэнкс. Рот у него стал в два раза подвижнее. «Нам неизвестен масштаб отключения, как минимум электричества нет во всем районе». «И она просто взяла и ушла». «Да», — отвечает полицейский. «Думаю, вы понимаете, что мы должны задержать вас для дальнейшего расследования». Он взрывается потоком слов на хинди. Качатель вскакивает и закрывает дверь. Томас Лол слышит, как со стуком задвигается старый засов. «Эй!» — кричит он в полной темноте. Взрослый мужчина, запертый в темной комнате для допросов в полиции. Его подозрения, его домыслы и предположения разрастаются, деформируются, превращаются в кошмары, толпящиеся вокруг него, давящие на него, душащие его. Нос — для дыхания, рот — для бесед, а ум — для устрашающих фантазий. Калки. Она — Калки, последняя аватара. Единственное, что ему нужно, — это доказательство, которое он увидел на сканерной распечатке. Спустя бесконечный кусок безвремени, который длился, судя по настенным часам, всего 10 минут, свет снова зажигается. Открывается дверь, Том Хэнкс отступает в сторону и впускает темнокожего человека в мокром плаще, по которому сразу же становятся ясны национальности род занятий его владельца. «Профессор Томас Лал?» Лал кивает. «Я Питер Пол Роудс из консульства Соединенных Штатов. Пожалуйста, пойдемте со мной». Он протягивает руку, Томас Лал нерешительно пожимает ее. «Что это значит?» «Сэр, приказ о вашем освобождении под мою ответственность выдан Департаментом юстиции Бхарата на основании вашего дипломатического статуса в ведомстве иностранных дел». «Иностранных дел?» Томас Лал понимает, как тупо это звучит. Он тормозит, словно карманник, которого только что раскололи. «Сенатору Джо Амелли известно, что я нахожусь в отделении полиции в Бхарате, и он желает меня вызволить?» «Совершенно верно, я вам все объясню. За мной, пожалуйста». Томас Лал сует свой палм в карман и выходит за дверь. Том Хэнкс провожает их с Роудзом по коридору. Первый кабинет забит до отказа полицейскими. Кроме них там сидит какая-то женщина. Она встает с деревянной скамьи. У ее ног лужица дождевой воды, вся одежда женщины промокла, волосы тоже мокрые, лицо блестит от влаги. Она сильно похудела и немного постарела, но Лал мгновенно узнает ее. Это вполне в духе безумия, начавшегося в комнате для допросов. «Эль Дурнау?»